Глава 34. Кабинка не открывалась. Поначалу створки сопротивлялись, не поддаваясь протиснутой руке. Затем они все же раздвинулись, и дверца открылась. Человек, ехавший с ней в поезде, улыбнулся робкой улыбкой, входя в кабинку. «Простите, что-то я сегодня все время опаздываю», — сказал он, когда дверцы закрылись. Он потянул вниз узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Дана поглядела на светящееся табло. Мужчина не нажал кнопку нужного этажа. «Холодновато», — сказал он, повернувшись к ней. «А я-то думал, зимой покончено. Видно, придется еще пару месяцев потерпеть». Она кивнула, жалея, что в сумочке у нее нет газового баллончика. Но после терактов 11 сентября пронести в ручной кладе баллончик было бы невозможно, учитывая принимаемые во всех аэропортах усиленные меры безопасности. Лифт остановился на третьем этаже. Когда дверцы открылись, мужчина взглянул на светящийся номер на табло. Затем он отступил, пропуская Дану вперед. Она вышла и на секунду замешкалась, внезапно забыв номер своего ряда на парковке. Потом вспомнила, что записала номер на ярлыке билета. Вытащив из сумочки ярлык, она прошла к ряду, обозначенному буквой «Е». Позади себя она услышала скрип колесиков по покрытию. Это катил свой багаж незнакомец. Звук напоминал урчание двигателя. Она шла по проходу, звук становился глуше, и вместе с ним ослабевала ее тревога. Приблизившись к своему эксплореру, она пошарила в сумочке, ища пульт, и нажала кнопку автоматического раскрытия дверцы. Подойдя вплотную, она потянула на себя ручку. Дверца не раскрылась. Она вторично нажала на кнопку. Безрезультатно. Дверца никак не открывалась. Новое нажатие, и опять ничего. Озадаченная, она отперла дверцу вручную и распахнула ее. Сигнала сирены не последовало. Быстро оглянувшись через плечо и никого не заметив, она плюхнулась на водительское место, захлопнула дверцу, бросила рядом с собой дорожную сумку и заперла ее, потом, откинувшись на кожаную спинку, закрыла глаза, внушая себе, что надо расслабиться. Сейчас она поедет к матери и оттуда позвонит Логану. Переведя дух, она выпрямилась, вставила ключ в зажигание и повернула его. Двигатель заскулил, как побитая собака. И тут же замолк. Она нажала на педаль газа, попробовала еще раз. Двигатель отозвался жалобным стоном. Она жала и жала на газ, все время мысленно слыша голос отца, учившего ее: «Не заливай, двигатель, не заливай». Она все вертела ключ зажигания, стараясь оживить машину. И всякий раз безрезультатно. Слышалось лишь щелканье севшего аккумулятора. «Нет, черт тебя возьми!» Треснув в сердцах по баранке, она откинулась на спинку кресла и возле своего окна увидела того незнакомца.